Но, уважаемый брат, разве исцеление энергетики не главная цель для нас? Юбки была в таком шоке, что даже забыла свои выдуманные глупости. Почти, обращение она так и не изменила. Не совсем, криво усмехнувшись, возразил Ред. Сама возможность исцеления энергетики у нас уже как неделю есть, но вот сам процесс исцеления болезненный, сложный, сырой и гарантированно обеспечивает смерть тела. Во всяком случае при нынешнем уровне медицины, даже магия крови тут не помощник, дополнил Ред, пустивший на опыты более сотни человек, чтобы выяснить это. Теперь догадываешься, зачем мы идем в мир духов? Кажется, да. Немного заторможенно кивнула Юбки. Если возвращение целостности энергоканалов смертельный процесс, то для успешного ритуала лечения нужно провести быстро, практически мгновенно, и в мире духов есть кто-то, кто может в этом помочь. Верно, но не только. Еще он должен помочь с защитой твоей души от очистки памяти и потери набранной с этой жизни силы. И стоило Ритту только закончить говорить, как они вышли к месту обитания духов Луны и Океана. Глава 35. Року. Остров Року. Небольшой, но уютный и богатый дом был расположен посреди зажиточной деревни, что стояло на маленьком острове с двумя вулканами близ столицы народа огня. Это был остров Року, место проживания нынешнего аватара, превращенное им в место его уединения и проживания. Именно сюда он в свое время перевез многих своих друзей, а в будущем и супругу, а когда пошли дети и учителей для них. Дети выросли, друзья состарились или умерли, а деревня только росла и крепла. Привезенные с разных уголков мира люди взяли с собой много чего с родины. Те же элитные сорта чая, редкие медицинские травы или просто знания, позволившие им обогатиться. Например, на производстве вулканического мыла или производстве соли. Земли на острове было хоть и немного, но она вся была чрезвычайно плодородной, а климат мягким, идеально подходящий для садоводства. В кругу аристократии торговцев этот остров прозвали островом богачей. Многие обманывались простенькими хибарками местных жителей, не видя за древесиной крепкий камень, выращенный магией земли, и канализацию, построенную все теми же магами. Про качество одежды, дороговизну еды и прочие мелочи и вовсе говорить не стоит. Каждый житель этого острова мог легко позволить себе жить в столице на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Но они оставались здесь, под защитой и покровительством нынешнего аватара, что давало куда больше преимуществ для жизни и торговли. Однако, в этот день размеренный и тихий быт острова Року потревожили незваные гости. Великий аватар преклонил колено слуга из храма огня средних лет, прибывший сюда по приказу совета мудрецов. «Мне велено передать вам послание от ваших верных слуг, лично в руки и как можно скорее». С этими словами он протянул свиток из дорогостоящей бумаги, обрамленной золотом и множеством печатей. Хаем недовольно хмыкнул Року, нахмурившись. За свою жизнь ему откровенно опостылил большой мир с его интриганами и политикой, а также вечными попытками втянуть его в свои планы. Несколько раз ему даже доводилось обжигаться на своей излишней доверчивости, больно обжигаться. Некоторые шрамы не зажили до сих пор, но мудрецы огня, они были верными слугами аватаров, как и иные их коллеги. Более того, они пусть и участвовали в политике, но лишь в роли третейских судей, не более. Если они прислали к нему гонца, а иных послов и даже соколов он выпроваживал пинками, то случилось действительно что-то серьезное. Взяв в руки свиток и развернув его, Року углубился в чтение, присев на порог своего дома. Посланник так и остался стоять на колене, ожидая решения аватара. И вот, спустя 5 минут и повторного прочитывания свитка, Року был мрачнее тучи, а лицо его разрезала напряженная морщинка между бровей. Проблемы опять проблемы. Кто бы знал, как он от всего этого устал. Ему уже больше 70, и хоть для мага его силы, это далеко не старость, но так лишь для тела. Душа же его устала и истлела под напором времени и испытаний. И тут опять проблемы, притом крупные. Хуже того, на Северном полюсе, месте, где похоронена его первая любовь и его первенец. Сказать, что он не хотел туда возвращаться, значит ничего не сказать. Что конкретно сказали мудрецы? Усталым голосом спросил Року у посланника. В письме было сказано, что тот в курсе всех деталей. Во время совместной медитации все мудрецы огня ощутили, как происходит что-то глобальное и темное, словно сердце порчи зреет и готовится вырваться наружу. Ярость, гнев, безумие и жажда разрушать – все это затопило их умы, и сердца не все оправились. Печально дополнил старый верный слуга, выращенный храмом и верою служащий его идеалам. Двое набросились на своих товарищей, Один убил сам себя, не желая поддаваться скверне, и лишь трое смогли прийти в себя после долгих месяцев реабилитации комы. И после этого вы послали разведчиков во все страны и известные вам аномалии. Задумчиво огладив бороду, констатировал Року, уже примерно начавший понимать, чьих это рук дело, и лишь на севере случились столь масштабные перемены. Пробормотал он в задумчивости. Увы, у храма нету разведки. Покачал головой посланник, но есть верные слуги и золото, чтобы отправить тех к северному племени воды и разузнать, что в нем происходит. Хаем, опять хмыкнул Року. Теперь ясно, почему так мало информации. Року с силой сжал бороду, напряженно думая. Он бывал в мире духов. Как раз с северного полюса он в него и проникал. Собственно, там проходили все аватары прошлого и будут проходить будущего. Вопрос лишь в методе. Те, кто более склонен к медитациям, выберут оазис духов и попадут в иной мир лишь душой. А вот те, кто предпочитает более приземленные методы, воспользуются проходом в центре полюса, оказавшись по иную сторону воплоти. Року воспользовался вторым вариантом и как награду получил очень интересную беседу с могучим духом хаоса. Року уже не помнил, как того звали, но прекрасно помнил, как тот бесился и ярился в клетке при виде аватара. В принципе, было ясно, что скорее всего смерть мудрецов огня его рук дело, или лап, да и перемены на северном полюсе тоже могут быть продолжением его действий. Вопрос лишь в каком качестве, как круги на воде, или как продолжение его планов. Вопрос хороший, затрагивающий будущее и судьбы огромного количества людей, но не более. Року помнил тот барьер, что стоял на темнице духов, даже ему его не то что снять, хотя бы поколебать будет невероятно сложно. Про простых магов и духов даже говорить нечего, хотя бы поколебать барьер для них будет великим подвигом. Значит так, принял решение Року. Я составлю послание этому новому королю. Вспомнил Року титул. А храм огня отправит на север своих людей, все проверить и проследить. Я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, даже если есть подозрение причастности злого духа. Ваша же задача или найти доказательства, или не найти. Ясно? Предельно. Великий аватар. Вновь склонил голову посланник. Хорошо. Облегченно выдохнул Року, обрадованный, что удалось не лететь на северный полюс. Тогда подожди немного, я составлю приказ королю Ритту и послание мудрецам огня и можешь плыть назад. Уже в прохожей говорил Року, с почти положительными эмоциями. Может, пронесет и не придаться никуда лететь, теплилась в нем надежда. Но хотя бы отсрочить это все удалось, а там, глядишь, и уже мое следующее воплощение будет страдать. Туила, оазис духов. После ухода Ретта и Юбки, Туила плавали в своем вечном танце водоворота. Им нравлюсь плавать, ощущать течение воды чешуей и движение мышц плоти. В мире духов чувства притуплены и почти иллюзорны, сказывается его эфемерность и второстепенность. Все-таки мир на две части делила не Рава, а Аватар, что был человеком и пусть неосознанно, но в момент деления отдал предпочтение именно миру людей, чем невольно породил стремление духов к этому миру. Но, увы, в данный момент два древних и могучих духа, что лишь немногим младше Равы и Вату, были вынуждены прервать свой вечный танец и обсудить куда более важные дела. Вату он может стать проблемой, молвил дух океана, чувствующий нарастающий хаос в данном регионе мира и уже вынужденный сдерживать морские катаклизмы от него. Его присутствие в мире все больше, как и дыра в реальности, а вместе с тем и духов, что попадают сюда, обеспокоенно махнула плавником дух Луны, видя с небосвода, как тут и там появляются все новые и новые духи, что разбегаются по округе. Если так продолжится, то может случиться прорыв. Вновь обеспокоенный мах плавником, и вместо того, чтобы крепить оборону и множить воинов, он ушел в иной мир ради, недовольно проворчал Туи, но так, для проформы. Кому как не ему знать всю силу и опасность любви, может, нужно было его предупредить, или и вовсе помешать. Вновь подняла старую и не раз обсуждаемую тему Ла, закружив обеспокоенным ураганчиком вокруг Туи. Ведь это может привести к стольким смертям и потерям. Мы уже обсуждали это, раздраженно парировал тот. Мы ничего не можем сделать с этой ситуацией, только отсрочить ее, выпустил Туи пузырьки воздуха, и лучше это сделать сейчас, под нашим присмотром, все еще ослабленным Вату и с его безумным избранником, чем с более сильным и разумным, способным воплотить планы своего хозяина в жизнь. Да ты прав, печально опустилась на брюшко Ла. Потом может быть только хуже. У нас есть Ретт, аватар все еще силен и опытен, а мир между нациями крепок и нерушим благодаря Року. В случае поражения Ретта мы сможем объединить весь мир против безумного Вату. Даже вырвись он из своей клетки раньше срока, Вату не сможет воевать со всем миром в одиночку. Даже ему это не под силу. Подплыв Кла, ободряюще боднул ту мордочкой Туи. А там, кто знает, возможно, удастся его убить и излечить от безумия. Дура Рава позволила себе выругаться дух Луны, что было архиредко. За все миллионы лет жизни и десяти раз не будет, что полностью показывает ее отношение. Пусть только вылезет из своего человека, я ей устрою, недовольно побулькала рыбка Кой. Бедный Вату. Рано или поздно, но он придет в норму, вновь боднул ее Туи. А там и до прощения недалеко, он всегда ее прощал. Надеюсь, он как следует отдаляет ее, а я помогу. Сурово побулькала Ла, агрессивно задвигав плавниками и хвостом. И я, охотно кивнул Туи. Он не обладал столь же сильной эмпатией, как Ла, но и он понимал всю глупость и необдуманность поступка Равы. Вмешивать в свои дела простого человека, мелкого воришку, которого изгнали свои же сородичи только из-за нежелания проигрывать. Туи не мог этого понять, да и не хотел понимать. Однако, в отличие от сестры, он также понимал, что Рава уже сама себя наказала, успев тысячи и миллионы раз пожалеть о своем решении. Пожалеть и раскаяться, но настучать ей по голове ему это не помешает. Ту и Ла, пожалуй, были вторыми по могуществу духами после Равы и Вату. Рожденные почти сразу после них, породившие всю жизнь на планете, эти два духа хоть и воплощали собой менее могущественные и многогранные аспекты, чем хаос и порядок, но тем не менее по уму не уступали брату и сестре. По знаниям так и вовсе превосходили, и оттого понимали, что 10 тысяч лет царствования безумного Вату мир может просто не пережить. Дух хаоса просто не будет сдерживаться, лично устраивая разрушения и катастрофы, все ужасы и смерть. Он просто забыл, что хаос это в первую очередь испытания, изменения, развитие и прогресс, а далеко не смерть и энтропия. И даже вмешаться напрямую Туи и Ла не могли, так как их основные воплощения были в мире духов, но никак не здесь. Другим же духом сопоставимой мощи вроде Огни или Геи было все равно на мир людей. Ну, уничтожит Вату его, и что, люди просто станут духами или переродятся животными, а сам мир соединятся с их, вернув себе изначальный вид. Увы, убедить тех вмешаться Туи и Ла не смогли, а с другими великими духами они не являлись столь же близки для просьб. Да и сумей они убедить кого-то из них помочь, то что, они тоже не могут попасть в мир людей. Пусть и немного по иной причине, нежели они, их силы просто уничтожат мир, пусть и не сразу. Обезвоженная реальность мира людей, куда менее насыщенная чи, просто не выдержит долгого присутствия великого духа. И именно поэтому Туи и Ла бездействовали. Они просто не видели выхода из ситуации. И вот тут на сцену выходит Ретт, молодой маг, что сумел сохранить часть памяти о прошлом и построить на наследии прошлой жизни фундамент своего роста и силы. Изначально Туи и Ла рассматривали его лишь как источник знаний, но с ростом его силы и могущества они осознали, что тот может стать ключом к решению тупиковой ситуации, а именно, либо убить Раву, когда та напрямую подпитывает силой аватара, либо помочь аватару убить вырвавшегося на свободу Вату. В первом случае, ослабленный необходимостью рождения сестры, Вату еще долго не сможет вырваться из клетки, а там и до рождения Равы недалеко, как и начало их вечного противостояния, ну или убийство Вату с зеркальным исходом. Туи и Ла было все равно, главное, чтобы вся их работа за последние тысячи лет не стала пеплом, а потому они помогали молодому перерожденцу, направляли его в изучение магии, делились с ним своими знаниями и пониманием стихии воды, в надежде, что тот успеет вырасти достаточно быстро, чтобы одолеть либо брата, либо сестру. Глава 36. Ретт и Юбки. Мир духов. Все пошло не по плану, сухо констатировал Ретт, уворачиваясь от очередного всполоха огня и перехватывая поудобнее юбки, с комфортом расположившуюся на плече брата. Вообще, изначально Ретт думал, что он окажется или около Туи и Ла в мире духов, откуда знает дорогу к деревне водных духов, или хотя бы рядом, но не учел один маленький момент, а именно хаотичность данного места и вполне себе материальность мыслей здесь. Так что, может, духи Луны и океана и хотели вынуть их рядом с собой, но из-за мыслей Ретта тот оказался в том же месте, где альтернативно он был ранее с точки зрения географии мира людей и мира духов. А проще говоря, хрен знает где, ибо пустыня из черного стекла, сотни вулканов и летающие над ними шары светящейся магмы точно не соответствуют тому, где он был ранее. Больше похоже на обиталище огненных духов. бабах, и злых духов-драконов на хвост одного представителя которого они с юбки и приземлились. «Стой, человечишка, я совсем не больно тебя зажарю», — ревел мощный хриплый голос, владелец которого, в перерывах между фраз, отправлял один огненный шар за другим. «Сколько раз повторять, я водный дух», — орал Ред, ища воду. Увы, здесь оно отсутствовало даже в воздухе, ввиду высоких температур. Впрочем, и ничего сильно опасного тут также не наблюдалось, большинство огненных духов или проводили их скучающими взглядами, или занимались своими делами. Некоторые расщедривались на неодобрительные слова в сторону оного дракона, мол, маленьких обижает, но на этом все. Сам же дракон был хоть и могучий, сильно плевался огнем, но оказался удивительно медленным и неповоротливым. «Мясо есть?» «Есть». «Значит, человек», — не принял аргументы Ретта дракон. «Я 300 лет не ел мяса», и, видимо, получивший дозу мотивации от своего желудка, стал еще активнее выпускать огненные шары и работать крыльями. «Нужно обзавестись оружием», — уныло думал Ретт в очередной раз, уворачиваясь от атаки, «или артефактом для хранения воды в приличных объемах. И почему я не криомант?» С печалью подумал Ретт, вспоминая своих сородичей по прошлой жизни, сильнейшие из которых могли устроить новый ледниковый период на целой планете, пусть и далеко не маленькой ценой. Впрочем, это не помешало Ритту сделать из своей крови кнут, обхватить им крупный булыжник и с разворота опустить его на бестолковку одной из лишней плотоядной рептилии. Увы, пораскинуть мозгами по ближайшей площади это дракона не заставило, но массу приятных впечатлений ему обеспечило, как и временную потерю в пространстве, так что оторваться Ретт и юбки смогли. Осталась сущая мелочь – найти деревню духов, учитывая изменчивость местной флоры и фауны. Так, Туила ощущаться где-то слева и сзади, такие привычные названия как юг, запад, восток и север Ретт перестал использовать, поняв, что конкретно тут нету вообще никаких небесных ориентиров, так как все небо затянуто черными тучами с красными молниями. Да и до этого понимать где что Ретт мог лишь при ощущении Туила, используя их местоположение как ориентир. Так что да, вперед, назад и лево-право стали ему новыми ориентирами. И ощущаются довольно слабо, явно показывая, что в этот раз он еще дольше, чем в прошлый раз. Эх, пересадив сестру на спину и вздохнув, Ретт побежал в сторону Туила. Путь обещал быть неблизким. Так вот он какой, мир духов. Подала голос юбки, вертя головой. Не то чтобы в их текущей локации было на что посмотреть, кроме повсеместного огненного ада, но все же мощь огненной стихии завораживала. «Представляла его иначе?» — спросил Ретт, довольно усмехаясь. Похоже, для того, чтобы шугануть тараканов в голове юбки, нужно было всего лишь попасть в иной мир. «Ну да», — явно впечатленная пробормотала та, — «не таким мрачным. Это он пока так выглядит», — поделился Ретт, за время своего прошлого посещения навидавшийся всякого, в том числе и не очень приятного для глаз и психики. «Стоит нам выйти из зоны обитания большого скопления огненных духов, и вот тогда-тогда можно ожидать всякого», и немного нервно передернул плечами. Ретт знал, что в этой жизни он более эмоциональный, чем в прошлом, но даже так сомневался, что старый он остался равнодушным к данному месту. Даже миры демонопоклонников были не столь хаотичны, как это место. «Чего следует ожидать?» поинтересовалась юбки, удобнее устраиваясь на спине брата. Слезть она и не пыталась. С момента получения травмы она хоть и имела сверхчеловеческие физические показатели, но сильно дальше, чем Ретт при активном использовании чи. Так что решись она топать своими ножками, и их бы темп снизился раз в 7. Например, вот это. Кивнул Ретт на гигантский ствол дерева, но расположенный горизонтально и уходящий стволом от горизонта до горизонта. Ни верхушки, ни корней видно не было. А если верить ощущениям чи, где-то в центре данного дерева обитает дух, что ничем не уступает Туила в голой мощи. Может, даже превосходит, ведь точной границы сил Ретт определить не мог. Это все равно, что стоять в чистом поле, смотреть на звезды и пытаться определить их размер по свечению и размеру точки в небосводе. Подобная стабильность не характерна для мира духов и означает, что там кто-то обитает. Либо стая огненных духов, либо один, но очень сильный и старый. И тут Ретт вспомнил Туила, чье место обитания это хоть и крупная, но горная долина с водоемом, но не более. Видимо, побочный эффект из-за их частичного пребывания в мире людей. Хотя есть и исключения. «Ясно», — ответила юбки, вновь крутя головой. Смена локации вновь пробудила интерес и любопытство водной принцессы, со всеми вытекающими. Те же, там же, очень-очень много километров спустя. Заметка на будущее — думал Ред, ощущая, как в очередной раз острый камень неприятно впивается в стопу левой ноги, а заботиться долговечной и прочной одеждой, ну или с эффектом самовосстановления, сразу после решения проблемы с доступом к воде, сколько именно они пробыли в мире духов Ред не знает, по многим причинам, одна из которых нелинейность пространства в некоторых его участках, но также и то, что есть и пить не юбки, ни Ретту тут не нужно. Стоило им только выйти за пределы власти огненной стихии, как стихия воды, имеющаяся почти везде в этом месте, стала им доступна, и Ред, недолго думая, стал подпитывать ей их тела. В прошлый раз ему подобное было не нужно, но полуэнергетическое состояние имеет свои недостатки, хотя бытие полностью энергетической сущностью тоже имеет ряд существенных минусов. Вот и не нужно было им есть и пить, только спать, да и то лишь юбки, которая была очень сомнительным показателем. До своей травмы она могла вполне себе спокойно обходиться без сна, совершая лишь простейшие манипуляции чи в теле, даже без стихийного преобразования. Сейчас же, даже лишившись чакры воды и имея множество разрывов в энергетике, она превосходила подавляющее большинство простых людей. Чем больше ты пользуешься чи, тем больше ее вырабатывает духовное ядро. Чем больше ядро вырабатывает чи, тем больше его успевает скапливаться в теле. Чем его больше в теле, тем сильнее она давит на ядро, что стимулирует то уплотнять чи, делать ее более совершенной, а уже вслед за духом улучшается и тело. Идеальная цепочка, выработанная то ли самой природой, то ли творцом, то ли светом и тьмой. В родном мире Ретта, несмотря на тысячи лет с момента появления магии, лучшие умы империи так и не пришли к единой теории, пусть и сумев выстроить более-менее точную картину мироздания. Но, так как доступа к иным измерениям, ни у кого кроме богов, нет, и посмотреть тамошние души тоже, подтвердить или опровергнуть хоть какую-то теорию возможности нет. ТЦ. Опять поморщился Ред. Что печально, ведь подтвердись теория о тьме и свете, и можно было бы попробовать пробить канал к другой стихии. Например, к земле, чтобы убирать эти проклятые камни, думал Ред, но даже не собирался к подобному приступать. Слишком опасно подобное. За время пути им повстречалось всякое, да и путь был немалым, что полностью уничтожило обувь Ретта и заставляло опасно трещать штаны, которые он подвязал верхней одеждой вокруг пояса, чтобы те банально не свалились. Ремень лопнул еще на середине пути. «Ну, кох, я тебе это еще припомню», — опасно прищурился Ретт, вспоминая гигантскую черную многоножку, что вылетело на них и попыталось забрать лица. Тварь была сильная и стояла в более высоком табеле о рангах духов, чем сам Ретт. Но тут сложилось два момента. Первое, свой аспект Ретт развивал и развивал хорошо, превосходя в мастерстве большинство стихийных духов, подавляющее большинство которых предпочитают брать голой мощью. Второй момент, Кох додумался напасть на них рядом с озером, на территории природных духов. В итоге магия воды, льда, пары растений оставила древнему духу незабываемые впечатления, несколько новых шрамов на хитине и в качестве платы лишила его приличной части ножек. Ретт и вовсе имел неплохие шансы убить погонь, но как оказалось, его лица – это не только маски и голоса, но и жизни с силой. Каждая маска – это запасная жизнь Коха и частичка его чи. Чем их больше, тем он сильнее и тем большее число раз его нужно убить, чтобы отправить на перерождение, очистив его душу и сознание. Проблемный тип, в неудовольствии покачал Ретт головой, признаваясь сам себе, что без особенно сильного геморроя и прорвы подготовки хоть что-то сделать Коху, кроме мелких неудобств, он не может. «Вау!» – протянула юбки, увидев, что скрывали за собой горы. Впрочем, это было уже не важно, они пришил. «Деревня водных духов. Господин Ретт», – выпрыгнула из-за дерева Лала, дух, что и в прошлый раз встречал Ретта, узнавшая его, несмотря на кардинальную смену внешности. «Рада вновь вас видеть так скоро. Похоже, вы привели с собой свою сестру», — дополнила она, осмотрев юбки и чуть нахмурившись. «Привет, Лала», — улыбнулся Ретт. Не то чтобы они с Реттом много общались с конкретно этим духом в его прошлое посещение, но ему она немного импонировала. Верная и ответственная слуга своего нерадивого отца-разгильдяя, на плечиках которой держится львиная доля хозяйства. «Я хотел попросить помощи у Йона в одном ритуале, вот и пришел. Прошу за мной, я провожу». Легко в этот раз пропустила она Ретта без всяких препон. Видимо, пьянка с главой деревни сказалась. В самой деревне ничего не изменилось, как и дворце. Единственное отличие — Йон в этот раз так и остался в форме густой капли воды, будучи вынесенным на ручках красивой девушки, что была облачена в короткую юкату и имела очень даже внушительными полушария, к которыми прижимала главу деревни. «Привет путникам!» — поприветствовал их Йон, отрастив себе пятипалую конечность. Юбки во все глаза рассматривала Йона, так и не соблаговолив слезть со спины брата. «А сам Ретто не против, что привело вас в мою скромную обитель?» На слове «скромную» Лала насмешливо пфыкнула, показывая свое отношение к подобному заявлению. Она-то в отличие от других духов успела побывать в мире людей и прекрасно отдавала себе отчет, что дворец Йона богаче и красивее всех дворцов мира людей. «Привет, Йон!» — вежливо кивнул Ретт. «Позволь тебе представить мою сестру Юбки». «Хаэм-хаэм-хаэм-хаэм-хаэм-хаэм», протянул Йон, пристально рассматривая Юбки. Та же рассматривала пристально его. «Ну что же, проходите в дом, а там уже и покушаем, и обсудим дела, да и новостями поделимся». Глава 37. Йон. Мир духов. Деревня духов воды. Йон откинулся на спинку своего кресла, молодого безмозглого духа, форму и вид которого он предал своими силами, рефлекторно потерявшийся парочку подушек, и задумался, крепко задумался. Йон был одним из древнейших существ даже в мире духов, что уж говорить про мир людей. Откровенно говоря, посоперничать с ним в возрасте и даже за пояс заткнуть могли лишь великие и высшие духи, олицетворяющие собой природные явления мира, такие как природа, огонь, земля, вода, ветер, жизнь, смерть и прочее. И знал Йон много, по-настоящему много, особенно в магии. В этом плане лучшего специалиста по магии воды было не найти, разве что Ван Шитонг мог его превзойти, да и то только за счет знаний в иных видах магии. И встретиться с чем-то магическим, в чем старый дух не разбирается, было для него, мягко говоря, странно. И главное, кто ему это принес? Молодой пацан, которому и сотни нет. Да в его молодости такие могли только-только из-под крыла учителя выйти. Так давай еще раз и в деталях. Помотался всем телом Йон. Абсолютно бесполезный для него жест, но рефлексы со времен бытия живым оказались на удивление живучими. Особенно тот момент, как это все должно работать. То, что создал его собеседник, было конструктом сложнейших магических импульсов на стыке бреда, безумия и гениальности. В том плане, что Йон жил давно, тысячи лет назад, и был сильнейшим магом своего времени. Его называли гением, что рождается раз в тысячу лет. И в отличие от других гениев, ему повезло не только выжить, но и не зарыть свой талант в землю, возгордившись. Правда, не последнюю роль в пьесе его жизни сыграла войны и придворные интриги, заставляющие вкалывать как проклятый. Чувство ножа у горла и соперника в виде младшего брата от младшей жены отца очень мотивирует, но это детали. Но даже он, мастер магии, не до конца понимал около 20% той схемы ритуала, что ему показал Ретт. А это показатель, очень весомый показатель, ведь его ритуалы в свое время и великих духов заставляли собирать глаза в кучку. Древних и вовсе с гарантией умертвляли. А тут какой-то пацан, живущий во времена упадка магического искусства, приносит ему им же созданный ритуал, в котором он не понимает почти четверть. Мягко говоря, вызывает вопросы, но в целом теория у Йона была. Теория, из-за которой он собственно и отнесся к молодому магу как к равному, а не очередной игрушке. Избранник духов. Титул, который в его время был не просто равен, а превосходил титул аватара, пусть и лишь для конкретного народа. Его можно было получить разными способами, и каждый из них зависел от конкретного духа. Например, для получения благословения Агни нужно было в день солнцестояния убить дракона, пожрать его сердце, завернуться в шкуру и встретить рассвет следующего дня в трупе дракона, на месте пожранного сердца. И если кто-то особо умный подумает, что это просто, то это далеко не так, ведь дракон нужен взрослый и матерый. Раз, два, нужно обладать духовным ядром достаточной силы и соответствующую энергетику, чтобы куда более совершенная чи дракона, максимально приближенная к огненной стихии, не сожгла саму твою душу. Про адскую, сводящую с ума боль, и вовсе говорить нечего, ведь только воля и твердость духа могут помочь магу остаться в своем уме. У его народа, однако, все было проще и сложнее одновременно. Титул избранника нельзя было заслужить, его можно лишь получить. Туила очень придирчивы в своем выборе и, в отличие от боевитого Агни, далеко не всегда выбирали проводником своей воли сильных и талантливых. Они предпочитали умных и способных к адаптации, не даря им сил тут же и сразу, как та же Гея, но даря подсознательное понимание воды и всего, что с ней связано, а также увеличивая потенциал своего избранника. Из-за этого у магов воды, в отличие от огневиков, носителей подобного титула было очень мало, а с деградацией и вовсе более не появлялось. Ум в родоплеменном строе особо не нужен, скорее нужна хитрость, так что подходящей кандидатуры давно не появлялось. Ведь для становления избранным духи должны решить, что ты достоин, либо увидев что-то в твоей душе, либо увидев твой поступок. Даже по меркам подобного исключительного титула последний его обладатель жил очень давно, но Йон еще помнил те легенды и истории о великих магах прошлого, каждый из которых имел возможность на равных сражаться с аватаром. И именно поэтому, узнав, что молодой дух воды чувствует местоположение духов Луны и океана, чье место обитания есть не что иное, как иллюзия Луны на поверхности океана, Йон решил к тому присмотреться, и не прогадал. Пацан и впрямь оказался избранником, ведь с момента их последней встречи он изменился. Нет, появление тела и наращивание голой мощи тут совершенно ни при чем, тут дело в качестве и оттенке чи. Чистая и плотная, чуть ли не материальная, чи изливалась из смертной оболочки молодого духа, по качеству превосходя даже его, пусть и совсем немного. Учитывая же, что в прошлый раз ничего такого даже как намека не присутствовало и появилось лишь после посещения Туэйла, стало очевидно, что два великих духа поделились частичкой своей чи с Риттом, неимоверно возвысив его над другими магами и духами воды, сделав все так, что тот даже этого и не понял. И теперь Йон понимал интерес духов к пацану, те всегда ценили знания, а то, что создал Ритт, является едва ли не новой вехой в магии, открывающей новые горизонты даже для такого мастера магии, как Йон. Спустя еще одно объяснение и немного обучения, Йон сидел хмуро и пытался переварить то, что на него походя и непринужденно скинул Ред. Еще стихии, их иерархия, существование смерти не как часть жизни, а как отдельной стихии. Концепция тьмы, что все и всюду, и света, что является всем и частью всего. Сказать, что мозги древнего духа скушали, значит сильно преуменьшить. Так, помассировав пальцами глаза, и да, Йон принял гуманоидную форму просто чтобы хоть как-то успокоиться банальными и привычными движениями с ритуалами в виде того же массирования глаз, и подумывая схватиться за бутылку начал подводить итоги Йон. То есть ты, буквально на коленке, пользуясь концепцией стихии воды и ее связью с жизнью, создал целый ритуал, что может защитить душу от потери памяти в процессе перерождения. При этом создав ритуал, что и вовсе позволяет обойти попадание души в пространство по очистке душ. Ахахахаха, мне нужно выпить. Принести, хозяин, тут же подала голос сиденье, что безропотно стояло все время разговора в уголке. В этот момент Йон позавидовал примитивному и тупому низшему духу, у которого из забот только как бы пожрать и не быть сожранным, а из эмоций вовсе ничего. Неси, решил Йон, да что покрепче. В ответ дух лишь поклонился и ушел. А сам хозяин дворца оперся головой о поставленные на стол руки и тяжело вздохнул. Давно по его гордости не топтались, а тут не просто потоптались, а избили ногами в окованных сталью сапогах. Все хорошо, немного обеспокоенно протянула юбки, с волнением переводя взгляд с брата на Йона. Ее тема обсуждения более чем волновала, ведь решалась ее судьба, будет ли она магом или нет. Да и Ретт выглядел напряженно, и Йон не мог не понимать его. Он, как бывший правитель, прекрасно осознавал проклятие, что несет власть, одиночество. Владыка никогда не может быть с кем-то на равных, он всегда стоит на вершине, а все остальные внизу. И есть лишь редкие исключения, отчего они еще более ценны. Например, семья, родители, жены и дети, сестры. И лишиться их поддержки, даже не политической или экономической, а простой моральной поддержки, это тяжко. Отца Йона в свое время это и сломало. Не считая уязвленной гордости, с иронией переспросил тот. «Да, все хорошо», — все-таки ответил он, видя переживания в глазах девочки. «Так ты поможешь?» — спросил Ретт. «Помогу», — кивнул Йон. «Но скажи, ты хоть понимаешь, что создал?» «Бессмертие?» — индифферентно спросил Ретт, заметно расслабившийся после получения ответа. Сам же Йон от подобного ответа лишь поморщился. «Да при чем тут этот бред необразованных узкомыслящих идиотов?» Чувствуя, как в руке не хватает стакана с чем-то алкогольным, возразил Йон, начав талдычить прописные истины. «Мы и без того бессмертны, наша душа буквально рождается из раза в раз, перерождаясь из духов человека и обратно. Мы по факту и так бессмертны, просто в процессе теряем память. Нет, Ретт, ты создал кое-что более фундаментальное. Ты первый за все тысячи лет маг, что научился напрямую взаимодействовать с душами, вот что ты сделал. Впервые кто-то сможет прикоснуться к душе напрямую, не через плоть с энергетикой человека, не через стихийную чи духа, а напрямую, через собственную чи, продолжение своей души. Теперь ты понимаешь, что ты сделал, ау, просто ответил Ред. Теперь понял, и это все, что ты можешь сказать, возмутился таким наплевательским отношением Йон. Ну, задумался Ред, как лучше описать то, что он сейчас чувствует. Не говорит же Йону, что основой ритуала послужили его базовые знания дома разума о душе, которые они частично открыли сами, пытаясь решить их проблему с замещением жизненной силы энергии пси, а частично от дома смерти, приличная часть магии которых строится как раз на взаимодействии с душами. А если конкретнее, то подчинением, изменением памяти и личности, улучшением, использованием в качестве энергии как управляющий модуль. И это только то, что знал Ред, далеко не самый высокопоставленный член дома разума. Скажем так, мне не до триумфа и прочего в данный момент, хотя бы часик времени на отдых найти. Ясно, устало вздохнул Йон, так и не дождавшись понимания Ретта о всей полноте своего открытия. А ведь это прямая манипуляция своим аспектом, прямое взаимодействие с ним, в том числе и его усиление, изменение и дополнение, пусть и лишь в теории. Да, свой главный аспект поменять очень сложно, практически невозможно, но вот дополнить его очень даже можно, особенно с таким изменчивым аспектом, как вода, которая и с землей сочетается, и с воздухом, и с огнем. Тот же огонь серьезно усилит магию кипятка и тумана, вместе с силой удара водяных снарядов, чисто за счет лучшей работы чакры огня. В общем, вернулся Йон к насущной теме. Сам я тебе, конечно, помогу, но для гарантированного успеха нам нужен еще кое-кто. Ван Ши Тонг, тот, кто знает 10 тысяч вещей, дух знаний, что собирает он и с момента прибытия людей в этот мир. Проблемы с ним будут, лишь уточнил Ред, на что получил насмешливую ухмылку Йона. Чтобы этот старый филин упустил возможность узнать что-то новое, да еще и столь невероятное, три раза ха, а уж поучаствовать в создании подобного знания он тем более не откажется. Зная его, он ухватится за подобную возможность лапами, клювом и хвостом. Но есть нюанс, он живет в мире людей, и искать его тебе придется самому. Ну или отправлять кого-то сведущего во всех тонкостях, чтобы смог объяснить концепцию и уверить, что это не бредни сумасшедшего. Таких людей нет, скривился Ред. А покинуть свой трон в ближайшие годы я не смогу, слишком много дел. Может, письмом, и как ты собираешься изложить в письме хотя бы половину того, что здесь накручено? Вздернув бровь и показывая на висящую в воздухе ледяную проекцию, спросил Йон. Тут же треть на чистом духовном ощущении, а другая треть даже приблизительных аналогов в человеческом языке не имеет. «Брат, я могу подождать», — подала голос Юбки, что хоть и хотела выздороветь, но доставлять неудобства брату не хотела еще больше. Редг же лишь хмуро посмотрел в ответ и почти согласился с планами Йона, как тут их компания пополнилась ранее ушедшей персоной, что с полностью равнодушным лицом несла в руках приличных размеров камень и, дойдя до столика, бросила его в самый центр, с концами грабя дорогой сервиса и его содержимое. «Это что?» — с чуть дергающимся взглядом спросил Йон, гипнотизируя каменку. «Покрепче», — услышал он лишенный эмоций ответ. Йон уже хотел было наорать на тупого духа, но тут наткнулся на задумчивый взгляд Ретта, который был в курсе природы сей прекрасной, но пустоголовой особы. «Скажи, Йон, а как ты научил духа говорить? Ты записал ему знания напрямую через чи?» — с немалым энтузиазмом в глазах спросил Ретт. «Как с фонтаном?» «Да», — протянул тот, по-новому оглядывая низшего духа. Он уловил задумку Ретта. «И это может быть интересно», — дополнил он, переглядываясь с Реттом. Юбки на это только покивала, тоже уловившая суть идеи. И лишь дух стоял и пожирал преданными глазами Йона. Глава 38. Где-то за пределами Северного полюса, одинокая фигура рассекала водную гладь на ледяной доске, с меланхоличным и скучающим выражением лица взирая на окружение. Фигура была одета в странный белый доспех, закрывающий все тело, лишь белый плащ синего цвета выделялся из этой незанятной белизны, создавая еще большее ощущение чего-то волшебного. Под плащом же скрывались ножны с парочкой прямых коротких мечей и странный горб, способный за один импульс скрыть лик своего владельца надежным многосегментарным шлемом, защищая тот от большинства атак. Путь фигуры вел в царство земли в пустыню Шивонг, клон Ретта. Там же, ужасно, недовольно морщился Ретт, вернее его клон, сделанный из низшего духа воды с пустым сознанием и вселенный в копию его тела. Увы, далеко не столь совершенную, как хотелось бы самому Ретту и его клону, ибо внутреннее давление души повторить невозможно, во всяком случае на нынешнем уровне понимания чи, а без него подгонка и улучшение тела уже не столь значительно, как у оригинала. Да и резерв молодого духа, пусть и связанного с куда более могучим духом, оставлял желать лучшего. Нет, для простого человека и даже большинства мастеров магии более чем приличный результат. Все-таки духи, особенно низких рангов, предпочитают мастерству голую мощь, в том числе и при управлении стихией. Так что резерв даже у самого молодого духа может поспорить с резервом опытного мастера, особенно если тот, как и большинство, идет по пути контроля, а не силы. Все же контроль, в отличие от резерва, не растет после банального опустошения запасов чи, а лишь при регулярных тренировках, которые еще и усложнять нужно время от времени. А вложить больше чи в технику магии воды — затея, мягко говоря, сложная, да и на выходе получится примитив, хоть и масштабный. Цунами, например, едва ли не единственная масштабная техника старой школы магии воды, с редкими исключениями, которые и боевой магией-то назвать сложно. Ну вот что может дать в бою умение останавливать дождь на целом острове? Ничего. Тем более, как правило, техники развития контроля на среднепоздних этапах очень даже неплохо тратят чи, приводя к закономерному итогу раскачки резерва до уровня среднего ранга духа. А особо старые мастера, что так и не успокоились и до старшего могут дорасти, но это уже даже не гении, монстры среди монстров, имеющие общего с человеком лишь тело и склад ума, да и то лишь частично. Такие после смерти гарантированно становятся духами высокого ранга, с частичной, а то и полным, сохранением своей личности. Но даже средний ранг в резерве получает далеко не каждый мастер, а лишь тот, кто сохраняет мотивацию и не остановился в развитии, не довольствуясь уже известными методами развития контроля, а придумывая индивидуальные тренировки под себя. И оттого клону было еще более странно чувствовать свой резко просевший резерв, помнить тот океан плотной и качественной чи и осознавать, что вместо нее лишь пруд с водичкой. Неприятно. А потому Ред решил отвлечься, осознавая, что оригиналу в данный момент было не до теории и прикидок их нового открытия. Строительство нормальной государственности отнимали почти все свободное время оригинала, даже с учетом его вычислительных мощностей, а на все это накладывались еще и переживания о сестре. Иногда Ред даже немного жалел, что былой эмоциональной отстраненности у него более нет. Та, что оригинальному Ретту в ближайшее время будет не до исследований, даже несмотря на возможное появление клонов ему в помощь, как и самим будущим клонам, ведь дел и проблем было куда больше, чем занимался новоиспеченный король, просто в силу малого числа компетентных кадров приходилось те откладывать до лучших времен. А ведь перспективы были более чем интересные. Сам факт того, что молодых и еще не обзаведшихся личностью духов можно переписывать, значил очень много. Да, клоны, это очень интересно. Уже сейчас Ред видел несколько путей по установке постоянной связи с клонами и регулярной передаче памяти и знаний во время сна между клонами и их создателем. Перспективы подобного открытия были более чем радужные, как для планов по развитию королевства, ведь тогда Ред сможет присутствовать в нескольких местах одновременно, так и в плане личного развития и исследований. Пусть физическая форма не может передаваться через чи, но вот навыки и контроль так тренировать более чем можно. При условии созданной связи сознания или отработки процесса поглощения клона до приемлемых нагрузок на энергетику, само собой. А то после тестового клона, не успевшего прожить и часа, Ретту пришлось отлеживаться более суток. И это с его-то энергетикой и резервом. Но и это далеко не весь потенциал использования слабых духов. Ведь можно копировать не всю личность духа, и уж тем более не обязательно создавать ему тело из плоти и крови. Големы, механизмы, магическое оружие и строение – все это можно создать при помощи духов, научив тех нужным манипуляциям чи и последовательности действий, запихнув их в подходящее вместилище. Ледяной меч с миллиметровой струной сжатой воды на лезвии, что движется на околозвуковой скорости. Вполне реализуемо, и сил на такой трюк хватит даже самому слабому духу из возможных. И если любой как следует обученный маг новой школы может повторить подобное даже в нескольких экземплярах, то тем же безликим подобное оружие станет превосходным подспорьем. Ведь даже не знающие лени безликие тратят годы на тренировки, чтобы научиться поддерживать кроме стандартного комплекса усиления, ускорения, укрепления еще что-то. Про автономных големов из спрессованного и структурированного льда и вовсе говорить нечего, подобные боевые единицы в момент бы решили проблему войск Северного Королевства с полным отсутствием тяжелой техники. Про экономический толчок, что могут дать механизмы, работающие от духов, Ред и вовсе опасался думать, боясь с головой погрузиться в мечты о перспективах и выпасть из реальности. Учитывая местных морских обитателей, плохая идея. В отличие от оригинала, клон хоть и силен, да и экипирован первоклассно, но лучше лишний раз не рисковать. На Северном полюсе источников энергии не то чтобы много, а из перспективных и вовсе одни единственные вулканы. И пусть Ред знал, как можно построить геотермальную станцию, но при нынешнем уровне развития во всем мире, это все равно, что оказавшись в каменном веке, строить ядерный реактор. В теории, конечно, возможно, но на практике мало реализуемо. Про сроки строительства и вовсе думать не хочется, слишком уж большие цифры получаются, что там. Хаэм, выдернул из потоков мыслей копию Ретта Шум. Оглядевшись, тот увидел осыпающийся кусок льдины, вокруг которой бушевала Унаги. Чуть подумав, Ретт развернул свою льдину в сторону возмутительницы спокойствия, желая понять, что же вызвало столь нехарактерное поведение морского хищника. Подплыв поближе, Ретт увидел, что рыбка имеет приличное количество ран по всему телу, да и странные шрамы свежих ран более чем намекали на недавнюю схватку рыбки. «Эй-эй-эй!» — раздалось с льдины. «Помоги нам, пожалуйста!» — кричал молодой, с обветрившимся лицом мужчина, что был одет в коричнево-зеленые одеяния из кожи, способные как неплохо согреть, так и защитить от не особо сильных ударов оружием. За ним была маленькая пестрая толпа, с национальными цветами всех народов. Думал Ретт не то чтобы долго, сразу поняв, кто это такие и как оказались в подобной ситуации, а потому просто развернулся и поплыл дальше, игнорируя возмущенные и панические вопли пиратов. То, что он наткнулся на группу выживших пиратов, было ясно как день по одной простой причине: лишь они одни ходят в этом море в столь пестром составе. Еще есть наемники, но после выбивания их элиты в данном регионе те в данный момент мало отличаются от морских разбойников и просто бандитов. Будь он в лучшей форме, то можно было бы пободаться с Унаги в водной стихии, но не ради спасения отбросов, а ради получения их жизненной силы в свое распоряжение с последующим улучшением тела. Но всякой швали и в других местах полно, без необходимости драться за добычу с гигантским морским чудовищем, что способно потопить даже самые крупные корабли. Лишь металлические корабли народа огня могут доставить ей проблем, да и то только самые крупные из них и с достаточным количеством магов на борту. Дальше мысли Ретта никто не отвлекал, и путь продолжился все столь же скучно и размеренно. Монстры его не трогали, чувствуя духа, а не человека, так что Ретт мог предаться своим мыслям и планам на ближайшее время. Вернее, клон. Но это временное явление, после возвращения его поглотит оригинал, сделав частью себя и своих сил. Но планы у духа были, и это не только поиск одного старого обладателя клюва. Во-первых, Ретту хотелось посмотреть, как работает энергетика у других магов стихии, а не только водников. Да, на севере остались трупы убитых наемников, но их состояние оставляло желать лучшего по целому ряду причин. Во-вторых, клону короля были интересны знания магов земли, воздуха и огня. Особенно воздуха, данный народ достиг самых больших вершин на пути магии, хоть и был малочисленнее всех остальных народов, в отличие от остальных насчитывая не миллионы, а жалкие десятки тысяч. В четырех горных храмах особо не расплодишься, особенно когда мужчины и женщины живут в разных храмах и видятся раз в год. В-третьих, Ретт хотел потренироваться в магии, в месте, где он не будет окружен сплошной водой, снегом и льдом. Идея начать чувствовать не только кровь, но и влагу, тем самым став нормальным сенсором, все еще теплилось. Да и стимул к обретению столь полезного навыка был просто гранитовый, ему предстоит исходить всю пустыню ножками, а там вода очень дефицитный продукт. Так что умение чувствовать воду, в том числе и под землей, более чем актуально. Глава 39. Ретт. Где-то под храмом воды. Сотни мальчиков и девочек от 6 до 10 лет тренировались в огромном подземном зале, полностью голые. На обнаженной коже были видны синяки и белые полосы от исцеленных ран, длинных и тонких, по всему телу. Глаза детей были пусты, словно они в трансе, но это было не так. Просто дети столь сильно вымотались в психологическом и моральном плане, что на эмоции хоть какую-то осмысленную деятельность их уже не хватало. Сироты, младшие сыновья и дочери бедных родителей, просто ублюдки и прочие изгои или бесперспективные кадры, тут были лишь они, выкупленные из собственных семей, лишенные памяти и подвергающиеся жестким и местами даже жестоким методам тренировок и развития. Всего их было 1000 человек, но теперь чуть больше 800. Прошел лишь месяц тренировок, но уже почти 200 рекрутов были забракованы. У кого не выдержал нагрузок организм, кто-то просто ментально сломался, некоторые оказались недостаточно старательны и талантливы, чтобы перестать мерзнуть, из-за чего просто заснули и так и не проснулись. Жалость к ним Ред не испытывал. Брак, что не может ухватиться за свой счастливый билет в сытное и богатое будущее, недостойны капли эмоций. Как успехи? Задал Ред вопросы стоящему за его плечом безликому, но одетому не в свои привычные доспехи, а в мантию нового покроя, из ледяного шелка, с голой грудью и без рукавов. Старый воин, оказавшийся в его подчинении, был опытным учителем, а после обучения у Ретта премудростям контроля чи и методик обучения и вовсе ставший идеальным кандидатом для тайной базы и обучения будущих кадров. 817 прошли первый этап, с тех пор выбывшие отсутствуют. Голосом без капли эмоций повествовал будущий глава службы разведки Северного Королевства. Более 50 показывают высокий потенциал развития, их них семеро особенно хороши, выделяясь даже на фоне других образцов, что с гипнозакладками. На этом моменте Ред недовольно скривился. От оригинальных ментальных закладок, применяемых в Империи, у его версии нету ничего общего. Грубое, примитивное, лишенное целого ряда возможностей использования. В его прошлой жизни гипнозакладки ставились в специальных капсулах для обучения новичков, тайно и незаметно для самого обучаемого, не столько вбивая нужные установки, сколько взращивая и делая их частью личности. Ему же, за отсутствием нормального технического уровня, пришлось выкручиваться, создавая примитивный механизм из льда с разными свойствами, кусков тел духов и преломления света. И даже несмотря на годы исследований в глубинах храма воды, вдалеке от всех глаз и ушей, даже самых приближенных, максимум, что смог получить Ред, это грубый и примитивный инструмент, совершенно негодный для промывания мозгов более-менее взрослых личностей и грозящий вызвать инсульт у любого с личностной памятью. В лучшем случае из взрослых по столь примитивной технологии можно создать спящего агента или одноразовый инструмент, чей разум может пойти в разнос в любой момент после активации. А создавать тайную организацию, в верности которой ты не уверен на все 100, мягко говоря, сомнительное решение. Просто в силу того, что для нормальной работы таким организациям нужна вся полнота власти. Но при таких условиях, выйди подобная структура из-под контроля правителя, и она сможет легко захватить власть. И вот для предотвращения этого можно или дублировать ее, притом в идеале не единожды, либо ограничить во власти. Оба варианта были откровенно паршивыми сразу по нескольким причинам, но имеющими кое-что общее – снижающуюся эффективность. А вот если промыть всем членам организации мозги, то разговор будет уже совсем другой. Изначально Ред не спешил создавать свою собственную службу разведку. Его безликие, абсолютно преданные и подавляюще превосходящие почти всех воинов этого мира, не давали места для сомнений в их преданности и эффективности. А совершить покушение на Ретта или Юбки при столь сильных телохранителях — задача не из простых. Но, как показала практика, Ред зря недооценивал местных, сумевших неприятно удивить как своей тупостью, так и подлостью. А потому, вместо доработки технологий, Ред решил форсировать события и отобрал 1000 детей для будущего воспитания их в разведчиков. По стандартам Империи, разумеется, пустенные стандарты ввиду обстоятельств и пришлось заметно снизить. Притом не только из-за недоступности целого сонма технологий, химии и специалистов, но и из-за малых знаний самого Ретта в данной теме. Все в пределах ожидаемого. Подала голос бывшая целительница воды. Лая не смогла убедить приличную часть онных персон на нормальную работу и вливание в создаваемые государственные структуры, так что часть самых упертых и одиозных стали безликими, серьезно ускорив некоторые личные исследования Ретта из разряда нелицеприятных, тренировки его людей и данный проект. Младшие легко воспринимают императивы на верность и поведение, в то время как старшие первое время мутит и пускают кровь из носа, но на этом все. Последствия для здоровья — задал новый вопрос Ред, который не хотел иметь в своих будущих слугах умственно отсталых или маразматиков. Минимальны, кровопотеря вызвана разрушением старых нейронных связей мозга и формированием новых. С учетом процедуры по стиранию памяти, физические и психологические последствия для объектов минимальны, и поправив в течение дня даже без применения капсул живого духа. Закончил отсчет безликая. Хорошо. Удовлетворенно кинул Ред, видя, как некоторые дети уже падают от усталости, но все равно продолжают тренировку. Думаю, можно уже приступать к следующему этапу. Его будущая служба разведки по задумке должна состоять из трех отделений. Координаторы, в большинстве своем безликие или зомбированные с детства и доказавшие свою верность. Агенты, которыми в будущем станут вот эти самые дети, и осведомители, проще говоря, шпионы. К его великому сожалению, об устройстве структур служб разведки данных в его прошлой жизни не было от слова вообще, и бессмертный император, и главы домов тщательнейшим образом следили за защитой любых данных о их разведке, не давая даже капли знания о ней, а все из-за демонов и демонологов, что являются одними из самых опасных врагов человечества, особенно если дать им проникнуть во внутренние структуры государства. Не раз и не два данные братья приносило в жертвы целые миры с многомиллиардным населением, с целью или самим стать демонами, или получить больше силы. И единственные, кто стоит у них на пути, это как раз службы разведки благородных домов и империй, на регулярной основе шерстящие все сколь-либо значимые государственные структуры на заслонных шпионов-демонопоклонников, их рабов и одержимых, что почти всегда одно и то же. А потому даже базовые знания об устройстве разведки было строжайшей тайной, за попытку узнать которую могли тут же и казнить. Поэтому Жрет особо и не спешил в создании своей разведки. Да что там, даже методы тренировок для будущих агентов он создал сам, где-то с нуля, а где-то наворовав методикой знаний других домов, пусть и отдавая предпочтение дому крови, дому разума и дому рыцарей. Первые были мастерами убийства и скрытого проникновения, да и регенераторы поголовно, притом чем старше, тем сильнее их регенерация. Вторые были просто лучше всего известны Риту и о некоторых методиках подготовки боевых единиц для глубокого проникновения и шпионажа он знал не понаслышке, лично проходя некоторую часть их подготовки. Ну а третьи, по личному мнению, редко были лучшими воинами империи из всех. Совершенные физические тела, что с рождения прочны как сталь, пуленепробиваемая даже для крупного калибра кожа, запредельная физическая мощь, при которой каждый член дома может прорывать воздушный барьер чисто за счет мышечных усилий, а также умение призывать духовную броню и оружие, идеально подходящие своему владельцу. И по счастью для Ретта, его подруга, с которой он сошелся во время учебы и с которой погиб, рассказала очень даже много о методах воспитания и тренировок лучших воинов империи. В итоге, спустя годы осторожных исследований и наблюдений появилось это. Физическая подготовка от дома рыцарей, навыки боя и проникновения от дома крови, и умственная от дома разума, дополненная диким коктейлем из идеологии, гипнотических закладок и нужным окружением. Все ради создания элитных боевых единиц с творческим мышлением, которого те же безликие, увы, лишены. Драй, Огникель, школа. Мальчик 11 лет с прилежностью сидел за своим местом и внимательно слушал учителя. Будь тут родители мальчика, и они бы сильно удивились увидеть того в подобном состоянии, но ничего удивительного тут не было. Учителя школы были безэмоциональным кусками льда, которых не разжалобить, не вывести из себя и не обмануть. Они строго следовали своей задаче – обучать подрастающее поколение необходимым навыкам для жизни на Северном полюсе в целом и Северном королевстве в частности. В первую очередь контролю чи, разумеется, но и других предметов хватало. Например, биологии. Если вырезать надпочечники духа природы, перетереть их до сплошной массы и добавить подснежный корень, то вы получите простое, но действенное средство от паразитов, одного единственного применения которого хватит на целый год. Распинался учитель. Просто учитель, свои имена они не называли и вообще поголовно ходили в масках и одинаковых одеждах, тем самым показывая, что они не столько люди, сколько инструменты по воспитанию и обучению подрастающего поколения. Конечно, при условии, что вы владеете чи на достаточно уровне, то в получившееся вещество можно добавить кости мутанта, желательно крупного, предварительно пропитав их своей чи. Тогда эффект окажется куда более действенным и долгим, обеспечивая вас и ваш дом защитой от тех же крыс на целых 10 лет. Но что куда более важно, вы таким образом защитите себя и свое жилище от различных болезней. И тут впервые за весь урок учитель класса пошевелился, окидывая взглядом детей и явно ища кого бы спросить. Драй, какие смертельные болезни наиболее распространены на Северном полюсе? Протянул Драй, судорожно перелистывая свою тетрадку из ледяной бумаги, совершенно не обращая внимания на жалящие пальцы прикосновения. Драй был не самым прилежным учеником, но и не самым отстающим. Тем не менее, он, как и две трети класса, еще не выработал повышенную сопротивляемость низким температурам. Ледяная горячка, «Синее поветрие и каменный мор», смотря на свои записи с позапрошлого урока, ответил Драй. «Верно, но не совсем», кивнул учитель, обращаясь уже ко всему классу. «Каменный мор – это не столько болезнь, сколько паразитическая колония маленьких организмов, трудно восприимчивых для человеческого глаза и заметная лишь в виде колонии. Мона, что такое каменный мор? Его стадии и причины летальности?» Обратился учитель к соседке Драя, девочке на год младше. «Точно неизвестно, из-за чего появляется данная болезнь, но есть намеки в сторону духов камня. Изначально каменный мор никак себя не проявляет, медленно и постепенно заменяя участки организма собой, в первую очередь кости и хрящи, но постепенно перекидывается на органы и плоть, частично заменяя их функции собой. И так до тех пор, пока болезнь не достигнет легких и сердца, которые из-за регулярных сокращений куда быстрее прочих замененных органов приходят в негодность. Лечения на поздних этапах нет». Как почитанному отчиталась девочка, что в отличие от остальных имеет талант к магии воды и в будущем хочет стать целительницей. «Хорошо», кивнул учитель. «Каковы симптомы?»